Юрий Рыдхэу. «Время таяния снегов». Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1967 год. Читает Саша Жукова. Книга первая. Первая. Вдоль неширокой галечной косы, отделяющей Большую лагуну от Чукотского моря, протянулись два ряда яранг. Светлыми пятнами выделялись среди них деревянные домики магазина, сельского совета и правления артели. Самый большой дом — школа. Немного дальше, к западу, отколовшимся стадом, сбились в кучу несколько домиков полярной метеорологической станции. В густой, как остывшая черная кровь, темноте ярче кажутся отблески догорающих костров и одинокие освещенные окна деревянных домов. Вот уже несколько дней тяжелые осенние облака плотно закрывают небо. В воздухе тысячами капель висит дождь, и он еще больше сгущает темноту. Из раскрытых дверей яранг тянет дымком. Там, где уже потухли костры, дрожит пламя горящего меха в светильниках. У дяди Кмоля кончают вечернюю еду. На низеньком столике, приставленном вплотную к изголовью полога, стоят выцветшие от времени чайные чашки. На одной из них едва можно различить рисунок, изображающий не то диковинный цветок, не то расколотый на куски лунный диск. Дядя Кмоль пьет из самой большой чашки, принадлежавшей по семейному преданию еще деду Кымыну. Чашка вся изборождена трещинами и держится лишь благодаря оплетке из медных проволочек и полосок жести. Высокий и широкоплечий дядя Кмоль сидит спиной ко входу в ярангу, закрывая собой свет костра. На его гладко выбритой, похожей по цвету на моржовый клык макушке, пляшут багровые отблески пламени. Он молча пьет чай и не обращает внимания на разговор, который давно ведут между собой тетя Рытлина и бабушка Гивене. Уже несколько дней женщины горячо обсуждают предстоящий приезд Гевинто, второго сына бабушки Гивене, родного брата дяди Кмоля. «Пусть живут, где хотят, а в свою ярангу я их не пущу!» Визгливым голосом сердито говорит тетя Рытлина. «Яранга не твоя, а общая!» Спокойно, с достоинством возражает бабушка. «Ее выстроил мой муж для своих детей, поэтому мой сын будет жить в яранге своего отца». Второй сын Гевинто был ее гордостью. Никто еще из жителей стойбища Улак не достигал такого высокого положения. Он даже ездил в Ленинград, в Институт народов Севера. Правда, по болезни ему пришлось через полгода возвратиться домой. Но даже это короткое пребывание в далеком городе и рассказы самого Гевинто о Ленинграде и разных диковинных и необычайных вещах сильно подняли его в глазах земляков. Никто поэтому не удивился, когда в стойбище Улак он получил самую почетную должность, стал заведовать магазином. «Так и надо», — сказали охотники. «Он единственный из нас, кто обладает необходимыми для такого сложного и ответственного дела знаниями». Став заведующим магазином, Гвинто женился на самой красивой девушке Улака, длиннокосой Аренау. Его не могло остановить то, что Аренау была предназначена в жены другому, пастуху из стойбища Вейенто, и ждала от него ребенка. Да и Аренау сама давно заглядывалась на важного, казавшегося особенно красивым за прилавком молодого человека. Это были годы, когда только создавался Чукотский национальный округ. Каждый грамотный человек был на особом счету. Для новых учреждений нужны были люди, знающие местные порядки и обычаи. Гвинто вызвали в Анадырь, и он, надутый от важности, уехал с женой, оставив на попечение дяди Кмоля своего трехлетнего пасынка. Изредка до Улака доходили слухи, что Гвинто стал оленным начальником, приказывает оленеводам кочевать только в указанных им местах, распределяет по своему усмотрению пастбища и даже советует, как нужно лечить оленей. Охотники рисовали его по-своему, сидящим за большим столом с чернильницей и счетами и прикидывающим на костяшках, сколько нужно в этом году убить моржей, лахтаков, нерп и другого зверя. Он распоряжался и тем, как и какую приманку для песов нужно вывозить в тундру. Ходили и такие слухи, будто Гвинто торгует в большом анадырском магазине. Писем домой он не писал, в семье не было грамотного человека, ограничивался устными посланиями о своем благополучии. Переходя из уст в уста, эти слухи искажались до неузнаваемости. Гвинто действительно занимался и вопросами оленеводства, и морского зверобойного промысла, и служил продавцом в магазине. Ни на одной должности он долго не удерживался, очень скоро обнаруживая свою непригодность. Дольше всего он пробыл продавцом. Некоторый опыт в торговле у него все-таки был. Но настало время, что из этой работы Гвинто пришлось уходить. Пора было возвращаться домой, в родной Улак. «А с меня довольно его Ринтына, которого я кормлю целых 5 лет», говорит тетя Рытлина, указывая пальцем с черным ногтем на мальчика, сидящего на китовом позвонке. Воспользовавшись тем, что тетя и бабушка заняты разговором, мальчик берет большой кусок сахару и кладет за щеку. Тетя Рытлина подозрительно смотрит на него и отодвигает сахар.